сон и пробуждение. Как испытывать усталость? Исследования показали, что треть жизни человек проводит во сне. Еще одну ее треть человек проводит, думая о том, что неплохо было бы поспать. И оставшуюся треть жизни он проводит в надежде на то, что скоро придет время ложиться спать. Чувство усталости можно сравнить с тем состоянием, когда вы уже встали и начали суетиться, а ваш мозг так и остался под одеялом. Люди, которые делают меньше всех, больше всех устают. Тинейджерам часто приходится возвращаться в постель, чтобы справиться с переутомлением, травмой, полученной при подъеме. Когда вы по-настоящему устали, даже думать о какой-либо деятельности жутко утомительно. На самом деле, делать что-то гораздо менее утомительно, чем думать о том, чтобы что-то делать. Считается, что улыбаться полезно, так как при этом работают многие мышцы лица. С другой стороны, в состоянии жуткой усталости, стараясь держать глаза открытыми, вы задействуете все мышцы лица, вот почему в это время вы не можете улыбаться. Неудивительно, что первая жертва усталости — ваш шарм. Не существует такого явления, как очаровашка, страдающая бессонницей. По мере того, как переутомление нарастает, вы сначала теряете способность говорить что-то приятное, потом что-то интересное, потом что-то милое и, вместе с тем, более или менее внятное. И, в конце концов, вы вообще теряете способность говорить. Потому что, если пошевелите губами, ваши глаза просто закроются. Народная мудрость гласит, если вы устали от Лондона, значит, вы устали от жизни. Теперь понятно, почему у людей в лондонском метро выражение лица, как у самоубийц. Есть еще одна народная мудрость. Устал от Суиндона? Начни новую жизнь. Но это немного о другом. Еще говорят, кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и ум наживет. Вот из-за чего развелось так много философов-молочников. Было бы гораздо лучше, если бы эта фраза звучала иначе. Кто поздно ложится и поздно встает, болезнь, разорение и глупость найдет. Вскоре на всех кроватях появилось бы предупреждение медиков. Валяние в постели по утрам убивает. Есть еще одно отвратительное состояние, от которого страдают некоторые люди. Это чрезмерная усталость, которая даже мешает спать. В этом случае вся галиматья о том, что надо просто положить голову на подушку и заснуть, становится невыполнимой. Не менее отвратительно чувствовать себя усталым, просыпаясь утром. Это то же самое, что чувствовать себя грязным, выходя из душа. Вам кажется, что вас жестоко и подло обманули. Некоторым удается, подремав минут 10, стать свежим, как огурчик, и вновь взяться за дело. Но на нормальных людей легкий сон действует как усилитель усталости. Вы получаете мимолетное удовольствие, когда засыпаете, а потом просыпаетесь через 3 часа с тяжелой головой, искривленным в судорогах пересохшим ртом, онемевшей ногой, опухшими глазами и коллегами, терпеливо ждущими вас в офисе на важную встречу и недоумевающими, живы вы еще или уже нет.